Так они и сделали. И вот почему с тех пор и до этих нет кота, который добровольно войдет в воду, и мы едим только ту рыбу, которую можем поймать, не замочив лап. Дроноух закончил свою легенду, узники посмеялись. На миг все стало так, словно камни и земля меж заключенными и небом растаяли, и они вместе распевали под оком Мурклы. Холм никогда не спал. Лабиринт туннелей и пещер, подобно рою безумных насекомых, оживляли странные формы и неуслышанные крики. Бледные отблески светящейся земли превращали главные коридоры и пещеры в театр теней, театр кишащих мерцающих призраков. Были где-то там и неосвещенные проходы, темные, как прогалы между мирами, но даже и в этих необитаемых местах двигались невидимые силуэты, дули беспричинные ветры. Холм недолго пробыл под глазом солнца. Едва полдюжины сезонов прошло с тех пор, как бугристая земля долины впервые стала подниматься, вспухая, как древесная ветка, усеянная осиными яйцами. Подобный ране холм все глубже и основательнее скрывал от земной поверхности свой внутренний зуд. Лиги и лиги туннелей вытягивались, как избыточные капилляры, пронизывали почву, проходя под взгорьем, лесом и потоком во всех направлениях, как огромная пустая паучья сеть. А в центре паутины, под грубым куполом закота, жестокий и загадочный паук с тучным и неподвижным телом, с пытливым рассудком, далеко превосходящим обычный, испытывал свои настороженные нити. Грызли живоглот, порожденный златоглазом и плесуньей небесной, гноивший себя под землей со времен юности земной, чувствовал, что его время приближается. Он был силой, и в мире, оголенном из-за исчезновения и отсутствия первородных, стал силой, которой не находилось равных. В центре холма возлежал он, и создания его множились вокруг него, устремляясь наружу. Распространялись и туннели его, подтачивая снизу мир наземный. Вскоре не должно было остаться ни одного даже отдаленного места, куда не дотянулась бы державная его хватка. И ночь принадлежала ему. Его творения, созданные во тьме земли, распоряжались и тьмой наверху. Когда будут протянуты последние нити, он воцарится и над часами света. Все, что ему нужно, — это время. Незначительный миг в сравнении с вечностью, когда он выжидал, замышлял и пылал. Что могло теперь помешать ему, столь близкому к концу, к завершению? Семья его и все равные ему без следа исчезли с лица земли, оставшись разве что в мифах и обрядах. Он был властью. И где власть, способная противостать ему? Холодный, непреклонный рассудок его взвешивал эти доводы, находил их убедительными, и все же он еще не освободился от крохотного, ничтожнейшего беспокойства. И живоглот вновь высылал свой разум вовне, разыскивая. С самого рассвета мимолетка непрерывно расхаживала взад и вперед вдоль редких деревьев на краю леса крысолистья. На западе, за широкой долиной, чувствовалось соседство дремлющего холма. Мимолетка озабоченно кружила, взад и вперед, изящно ставя след в след мягкие серые лапки. Голова ее была низко опущена, ее хождение как бы означало глубокое раздумье или принятие важных решений. Но на самом деле она уже сделала свой выбор. Солнце, искрясь в холодном воздухе, выбивая из заснеженной земли алмазные вспышки, прошло зенит и начинало по-зимнему быстро садиться, когда серая фела прекратила озабоченное топтание и приставила ухо к земле. Долгие секунды она оставалась неподвижной, будто ветер с гор приморозил ее всю смехом и костями к месту, где стояла. Потом, мягко тряхнув головой, опустила, принюхиваясь нос, чуть-чуть вдохнула и вдруг снова наклонила ухо. Словно удовлетворившись, протянула лапу, легонько постучала по твердому снегу и принялась сдирать холодную белую шкуру спящей земли. Вся разом осыпанная мелкой снежной шелухой, она перенесла свой вес на задние лапы и принялась копать всерьез. Почва почти замерзла, и у нее заболели лапы, но она продолжала быстрые движения, выбрасывая из-под хвоста вихри земли и камней. Миновал час, и мимолетка стала побаиваться, что не точно почувствовала место. Земля была слежавшаяся и твердая. Большая часть ее стройной фигурки была уже ниже края ямы, когда роющая лапа нежданно провалилась сквозь дно дыры в пустоту. Теплый зловонный воздух хлынул из скважины, и она в удивлении встала на дыбы. Впрочем, это было то, что она искала. Упрямо она возобновила работу. Еще краткий залп рытья, и мимолетка сумела просунуть в отверстие голову, усы. Протолкнув и передние лапы, она вдруг замерла от ужаса. На миг беспомощно повисла, качаясь над ничем. Неизвестная тьма внизу стала бездонной пропастью. Вес перетянул ее задние лапы через искрошенный край ямы. Она падала только миг и легко приземлилась на суглинок туннеля. Быстро оглянулась на отверстие, которое мерцало над нею цветом заката. Теперь оно казалось небольшой дыркой, хоть и было пока еще совсем недалеко. Совсем недалеко, но позади нее. Опустив голову, расширив зеленые глаза, чтобы вобрать весь тот слабый свет, что был в этом мрачном, недружелюбном мире, мимолетка шагнула вглубь земли. Глава 16. Страх смерти, как туман в гортане, как сырость на лице. Роберт Браунинг. Ковыляя по одному из необъятных сводчатых помещений, группа потрепанных котов медленно тащилась на рытье туннелей. Хвост трубой искал лопохвата в качающемся море потерявших надежду животных. Он заметил этого небольшого жилистого кота в задних рядах бригады и замедлял свой уже свинцовый шаг, пока лопохват не догнал его. «Привет, хвост трубой», — сказал лопохват со слабой тенью прежней оживленности. «Ты выглядишь чуточку покрепче, как плечо». «Вроде получше», — откликнулся Фритти, но сомневаюсь, что оно когда-нибудь совсем заживет. Он, испытывая, приподнял и встряхнул переднюю лапу. «Вот что», — сказал лопохват тоном заговорщика. «Я передал весточку тому малому в верхней катакомбе. Он прислал сказать, что не видел твоих друзей, но смотрит во все глаза». Лопохват чуть заметно улыбнулся, что означало ободрение. Они проходили под одними из громадных внутренних ворот и понизили голоса до шепота. Стены туннеля сблизились, разговор стал гулким и вот-вот мог привлечь нежелательное внимание. «Спасибо тебе за попытку, Лопохват», — сказал Фритти. «Как нынче утром верхопрыг?» Делегат от стены сборищ уже два раза отказался подняться на работу и вследствие этого к тому же и не ел. «Боюсь, что плохо. Лежит там и твердит, что если двинется, то потеряет свое имя хвоста». Минуту-другую они молча шли среди истощенных котов с широко раскрытыми глазами. Неповоротливый когтистраж шагал по периметру унылой процессии, время от времени дергаясь вперед, чтобы пригрозить или дать тычка. «Верхопрыг скоро умрет», — сказал хвост трубой. «В верхнем мире он поразился бы, скажи кто-нибудь такое, столь спокойным голосом». «У него не хватает силы жить», — согласился лопохват. «Все, что у него есть, — это имя хвоста». Мимолетка наблюдала мрачную жизнь холма из каменной пещерки в стене над большими воротами. Отупевшая от напряжения из-за противоречивых велений своих инстинктов, усталая и напуганная, она непреклонно искала на ощупь дорогу вниз к сотрясающемуся центру холма.